Глава 30. Для Донны знаю все не в счет. Сколько мне любовью не гореть. Что ж, значит, время настает. В груди мне чувства запереть. Холодность Донны перейму. Лишь поклонюсь я ей слегка. Пожитки уложу в сумму. И в путь. Дорога далека. Бернард де Вентадорн. Трубадур. Люблю на жаворонка взлет. Лично я считала Дортестер смесью танго, самбы и вальса. Чтобы научиться двигаться на паркете в ритме Дортестера, нужны были долгие упорные тренировки, а также глазомер и упорство. Ну и терпеливый партнер рядом, партнер которому не жалко своих истоптанных ног. Принца однозначно можно было назвать терпеливым партнером. Он выдержал все 4,5 минуты, который длился танец. Драконица, конечно, не являлась коровой на льду, но непривычно к необычным движениям наступала своими каблуками на туфли принца довольно часто. Я пристально наблюдала за этой парой. Принц поморщился раза 3, не больше, но и то эта эмоция была мимолетной. Наконец танец закончился. И... Принц захромал, провожая виновато выглядевшую Вадару к остальным невестам, стоявшим у стеночки. Я почувствовала себя частично отомщенной. Ничего, у меня еще завтра по плану вечерние посиделки. Он и вязать, и шить научится. А потом я обязательно придумаю что-нибудь еще совершенно легальное. Понятное дело, что с отоптанными ногами не очень-то потанцуешь. Потому бал завершился. Принц откланялся и вышел, все так же прихрамывая, из зала. «Ах, Дортестер!» – с придыханием выдала вампирша. «Как можно было испортить этот чувственный танец?» Драконица вспыхнула. «Он не входит в обязательную программу!» «Обязательную?» – язвительно подчеркнула вампирша. «Это по которой дочки купцов учатся?» «Девушки!» – вмешалась я, видя, что униженная драконица готова прибить соперницу. «Завтра у нас вечер рукоделия. Думаю, каждая из вас захочет показать его высочеству свои таланты». Намек был понят правильно. Невесты вышли из зала. Все, кроме Лагасы. Дриада, дождавшись, пока мы с ней останемся наедине, спросила, не стесняясь в выражениях. «Ларинара Мариса, мне обязательно терять время и участвовать в этой показухе?» Я пожала плечами. Каждая из невест давала письменное согласие на присутствие во дворце и общение с принцем Ларинара. «Увы, здесь я ничем не могу вам помочь. Но вряд ли принц захочет выбрать невестой девушку, не питающую к нему теплых чувств». Лагаса нахмурилась. «Предлагаете его избегать или сказаться больной?» «Принц – мужчина вежливый. Подобное поведение заставит его проявить внимание к вам», – ответила я. «Предлагаю просто не выделяться на фоне других». Лагаса кивнула и вышла. А я отправилась к себе сочинять программу развлечений на завтра. На этот раз к принцу для согласования мероприятий я отправила горгулью. Она девушка бойкая. Перед его высочеством в обморок не упадет. От его улыбки не поплывет. В отличие от той же дриады. Времени было предостаточно. Я лежала на постели и думала о доме. Не о том, что остался на земле, а о другом местном. О Шарике, Андрее, Лаурелье. О вредной гномке, наконец. Прошло не так уж много времени, а мне казалось, что я не видела эту четверку уже вечность. Не то, чтобы я тосковала или скучала, скорее переживала. Андрей с Лаурельей без меня закормят Шарика до размера бочонка, а гномка постарается их троих ужать в средствах и будет в своем праве. Кстати, и Андрей, и Лаурелья, как непризнанные бастарды, находясь под моей опекой, не могли распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. А так как меня не было дома, то за хозяйство и финансы отвечала гномка, как единственная законорожденная среди моих домочадцев. «Ларинара Мариса!» В дверь постучали. комнату заглянула горгулья, вырвав меня из череды мыслей. «Можно? Заходи, Орлия!» – кивнула я. «Что-то случилось?» Его высочество просил передать, что идея с танцами была не очень удачной. «И?» «Не мнись, продолжай! Неужели нас увольняют?» – с надеждой спросила я. Гномка хмыкнула. «Нет, просто утренняя встреча отменяется. Остаются обед с невестами и вечерние посиделки». «Ах так! Ладно, я и на посиделках найду возможность для мести». Кивком я отпустила горгулью. Осталась одна, начала готовиться ко сну. Завтра веселье продолжится, но сейчас необходимо было выспаться, иначе сил на пакости до принца мне не останется. Увы, мироздание или местные боги, кому как нравится, снова не захотели услышать меня. Я не успела переодеться и лечь в кровать и попытаться заснуть, как в коридоре послышался шум. Там явно кто-то дрался, снося по пути все живое и неживое, включая стены. И я догадалась, кто именно так развлекался перед сном. Невесты. Больше было некому.